То, что Виктора не заботят неприятности на маршруте Сарна, доставляет мне гораздо больше неудовольствия, Ваше Высочество. Тормана покачал головой. Ваш брат смеется над нами и может накликать большую беду. Питер сделал маленький глоток чая и спросил, напряженно всматриваясь в лицо Тормана. «Какую именно?» «Очень хорошо, что вы спросили меня об этом сами. Впрочем, я тоже хотел поговорить с вами на этот счет. Я получил печальное известие, что одно из подразделений Конфедерации Капеллана концентрируется на планете Шила для нападения на Федеративное Содружество. Это подразделение создано совсем недавно, называется оно «Райдеры Харлока», и командует ими Вукань Кво. Я могу показать вам небольшое сообщение, хотите?» Тормана нажал на кнопку, и в комнату вошла Нэнси. «Нэнси, принесите, пожалуйста, герцогу сообщение о рейдерах Харлога». Питер улыбнулся Нэнси, затем обратился к Тормана. «А вы сообщили моему брату об этой концентрации войск?» «Поверьте мне, я сделал все возможное, чтобы убедить его в том, что нам грозит серьезная опасность. Однако он считает меня желчным стариком, которому везде мерещатся нападения». Тормана засмеялся. «Но в данном случае это не старческие видения. Нам угрожает реальная опасность. Тот, кто видел в действии отряды Чэнь-Чэнь де Гуани на маршруте Сарна, тот сразу поймет, что здесь дело не шуточное». Тормана прервал свой монолог и сделал глоток чая. «Простите, Ваше Высочество, но меня очень волнует серьезность ситуации». «Я охотно понимаю вас, Тормана». «Да, вы воины, вы меня поймете. Я позвал наемников, казаков Харсакова. Вы, конечно, знаете о той помощи, которую они оказывали мне в борьбе с незаконным режимом на Сиане. Казаки проведут разведку боем на Шила и, надеюсь, доставят убедительные свидетельства о присутствии там рейдеров Харлока. Правда, мои агенты с риском для жизни привозили голоснимки и целые фильмы, но ваш брат счел все это несущественным. Он просто не желает верить мне». Тормана всплеснул руками, изображая отчаяние. «Умоляю вас, Ваше Высочество, покажите своему брату ту информацию, которую казаки доставят мне». «Я гарантирую вам, что мой брат ее увидит». Лицо Питера стало суровым. «И поверит, поскольку другого выбора у него не будет». «И как вы сможете заставить его сделать это?» Тормана быстро заморгал глазами, изображая наивность. «Я буду командовать казаками и увижу все на месте и лично доложу брату». Тормана решительно замотал головой. «Нет, я не разрешаю вам делать этого. Вы подвергаете себя смертельной опасности». «Не больше, чем на Солярисе», — Питер показал рукой на окно. «Кто даст мне гарантию, что какой-нибудь снайпер не держит меня сейчас на мушке? Мой отель сегодня вполне может взлететь на воздух. Здесь мне смертный приговор уже подписан. А ведь я водитель боевого робота. Вы тоже были водителем и знаете, что это такое, когда ты можешь сокрушить своих врагов. Уж если мне суждено умереть, я предпочту сделать это в кабине робота, а не в луже крови на улице. Я еду, и вы не можете мне этого запретить». «Не настаивайте, Ваше Высочество, если с вами что-нибудь случится...» Питер напрягся, глаза его сверкали. «Давайте посмотрим на это дело иначе, Тормана. Я пока еще ваш офицер связи. И вот вы сообщаете мне о том, что собираетесь отправить военную экспедицию на чужую суверенную территорию. Вы прекрасно понимаете, что такой шаг может привести к войне. Если вы откажете мне, я запрещу проводить подобную вылазку. Вот мое решение. Теперь очередь за вами». Тормана открыл рот, пытаясь возразить, но вместо этого беспомощно опустил плечи и тяжело вздохнул. «Не удивляюсь, что брат видит в вас серьезного противника и боится вас. Вы человек жесткий и напористый. Таким же был ваш отец». «Я значительно жестче, Тормана Ляо, и вы скоро это увидите. Итак, я собираюсь». Тормана только развел руками. «Мне остается пожелать вам хорошей скорости, Ваше Высочество. Берегите себя. Знайте, что до вашего возвращения я не смогу спать спокойно. И пусть эта маленькая победа покажет вашему брату, что ему стоит с вами считаться». «Вы опять читаете мои мысли». Питер встал снова бодрый и собранный. «Когда отправление?» «Их Падун уже почти вышел из системы, «Ваш шаттл может быть готов к старту через 4 часа», — ответил Тормана. «Отлично», — Питер осторожно улыбнулся. «Если рейдеры Харлока действительно находятся на Шило, мы найдем их, уничтожим. А их обломки и пепел доставим моему братцу в качестве доказательства уничтожения». Питер вышел из комнаты, приняв на ходу из рук Нэнси бумаги. Тормана оставался в кресле до тех пор, пока она не вернулась и не сообщила, что Питер вышел из здания. «Благодарю вас, Нэнси. А теперь я попрошу вас сделать для меня кое-что. Во-первых, пошлите Николаю Харсакову сообщение такого содержания. План Прокофьев запущен в действие. В знак почтения казакам Тормана дал всей операции имя знаменитого русского композитора, одна из музыкальных работ которого называлась «Петя и Волк». Пусть Харсаков думает, что интеллект Тормана позволяет ему заниматься такими серьезными делами». «Это самое простое», — ответила Нэнси. «А что еще?» Глаза Тормана сузились. «У нас есть еще файл с именами агентов секретной службы Суньцзы «Маскировка»?» «Есть, но имен очень много. Файл постоянно увеличивается». «Очень жаль, но ничего. Выберите кого-нибудь, желательно понадежнее, и поставьте его в известность, что через 10 дней подразделение наемников появится на Шило. Скажите, что это в основном казаки, но ведет их Питер». «Но тогда казаки погибнут вместе с Питером». «Скорее всего, да», — Тормана поюжился. «Принц Виктор захочет отомстить за своего брата и, наконец-то, даст мне возможность расправиться с Суньцзы».